ибо считалось, что в противном случае душа скончавшегося будет вечно биться в тенетах небес и силках земли. На воротах дома вывешивали траурное объявление, написанное на белой бумаге. Гадатель определял благоприятный день для похорон. Считалось, что смерть одного члена семьи может повлечь за собой смерть кого-либо из его ближайших родственников. Чтобы отвести вторую смерть, над покойником подвешивали мертвого петуха или просто сжигали бумажную фигурку, изображавшую мертвеца. Если человек умирал на улице, его не вносили в дом, а буддийские монахи или даосы служили за упокойный молебен, после чего душа умершего поселялась на домашнем алтаре. Сразу после кончины покойника обмывали. Воду для этого должен был принести старший сын, который подкупал духа воды, бросив в реку или колодец 3 медика. Обычно тело обтирали тряпицей, стараясь не дотрагиваться до него руками. Страница 567. Делали это профессиональные мойщики или местные бедняки. Обмытое тело оставляли лежать на водяной кровати, головой к двери 3 дня. Из комнаты выносили мебель, со стен снимали украшения, окна заклеивали белой бумагой. По традиции на покойного надевали как можно больше комплектов одежды и обязательно нечетное число. Благочестивые дети еще при жизни отца нередко дарили ему погребальный халат. На голову покойного надевали шапку или повязку, на ноги – сапоги. Надевать полагалось все новое, поэтому погребальные одежды шили на скорую руку и из ткани низкого качества. Прежде чем переодеть покойника, сын, надев на себя шляпу и встав на стул, то есть отгородившись от неба и земли, примеривал погребальные одеяния на себя. По верованиям китайцев, сделать приятным пребывание покойника в могиле означало обеспечить благополучие живых потомков. Поэтому на погребальной одежде вышивали знак долголетия и другие благопожелательные символы. На одежде покойника отсутствовали пуговицы. Считалось, что они будут мешать ему в могиле. Обрядив умершего в погребальное платье, его накрывали белой простыней, поверх которой расстилали отрез красной ткани. Страница 568. Рядом зажигали лампадку, как бы освещавшую покойнику путь в загробный мир и одновременно отделявшую мир живых от мира мертвых. Тут же ставили столик с жертвенными яствами, ибо телесная душа покойного нуждалась в пище. Разумеется, все вещи, имевшие отношение к покойнику и смерти, считались нечистыми и уничтожались. Ритуальная нечистота распространялась даже на само сообщение о смерти. Во многих областях, получив его, родственник умершего разбивал чашку со словами «Чашка бьется, человек не разобьется», а осколки выбрасывал подальше. Существовало множество запретов, связанных с верой в магическую силу смерти. Нельзя было, например, допускать, чтобы на кровать покойного спрыгнула кошка или собака. Во время грозы на него клали зеркало, чтобы он не распух и так далее. Тем временем сын покойного извещал о смерти отца богов в местном храме, а по возвращении домой ставил на жертвенный столик 3 чашки пельменей и туалетные принадлежности, после чего сжигал бумажную повозку и паланкин, на которых умерший отправлялся на небеса. Обычно считалось, что душа умершего уходила на запад, где, по китайским представлениям, находился рай. Друзья покойного обязательно приходили выразить свои соболезнования. Они 3 раза кланялись умершему, потом его старшему сыну и дарили деньги в белых конвертах. Спустя 3-4 дня после смерти тело усопшего клали в гроб. Гробы изготовляли толстостенными, чаще всего из тех пород деревьев, которые символизируют долголетие – сосны или кипариса. Стенкам и крышке гроба придавали округлую форму. Народная молва наделяла гробы способностью оберегать от нечистой силы. Но в то же время считалось, что они распространяют смертоносные веяния, отчего многие боялись даже произносить вслух слово «гроб». Гроб доставляла к дому целая процессия, шедшая кружным путем и совершавшая по дороге очистительные обряды. Вносить в дом пустой гроб считалось плохой приметой. Фудзяне, например, на крышку гроба клали кусок древесного угля, связку монет и сырой рис, что должно было обеспечить благополучие жителей дома в будущем. Накануне внесения гроба родственники усопшего преподносили ему 6 постных и 6 мясных блюд, что называлось расставанием с жизнью. Когда же покойника клали в гроб, даосский священник или какой-либо другой распорядитель церемонии привязывал к его руке веревку, за которую брались предварительно обернув ее жертвенными деньгами, все родственники умершего, после чего священник перерезал веревку перед каждым участником обряда, и все куски разрезанные веревки сжигали. Отныне покойник окончательно покидал мир живых. Вместе с телом в гроб клали множество талисманов.